Во-первых, в восточной части Северной пустыни находились три великие державы. Конечно, на среди всех чужих земель эти три великие державы могли считаться лишь третьесортными державами, потому что они обладали такими же силами, как форт Небесного Волка, секта Клинков, Небесный Храм и секта Разрыва Эмоций в южной части Северной пустыни. Три великие державы были соответственно сектой Пяти Элементов, сектой Алой Луны и сектой Летающего Песка. Я слышал, что старший молодой мастер клана Чень, Чень Вэй, давно присоединился к секте Пяти Элементов. В нашем городе все с благоговением говорят о Чень Вэе, но когда упоминается его младший брат Чэнь-Ань, к нему проявляется презрение. Когда она закончила говорить, Есюань поморщил свой милый носик, так как Чэнь-Ань был бесполезным молодым мастером клана Чень, за которого ее почти заставили выйти замуж. Чень Вэй, секта Пяти Элементов, Дуань Лин Тянь поднял брови, так как никогда не предполагал, что патриарх клана Чень, Чэнь Дун, имел такого многообещающего сына, который был полной противоположностью Чэнь-Аню. Так как секта Пяти Элементов была одной из трех великих держав восточной части Северной пустыни, весьма вероятно, что они проходили суровый отбор. Без определенного уровня природного таланта и способности к пониманию, было невозможно присоединиться к ним. Похоже, как говорится, дракон родил 9 сыновей, и каждый из них отличается. Думал про себя Дуань Лин Тянь. Верно, старший Дуань, я услышала о чем-то вчера. Есюань посмотрел на Дуань Лин Тянь, и на ее лице парень прочел некоторое волнение. Что же, ему стало немного любопытно. Я слышала, как кто-то сказал, что через несколько дней члены секты Пяти Элементов посетят наш город, и похоже, что они прибудут сюда ради вербовки новых боевых мастеров стадии толкования пустоты до 40 лет. Договорив, ее брови сошлись воедино. Кроме Чэнь Вэя, который уже присоединился к секте Пяти Элементов, скорее всего в нашем маленьком городе не найдется никого, кто до 40 лет достиг стадии толкования пустоты. Поэтому, я думаю, что Чэнь Вэй воспользуется возможностью и посетит свою семью. Старший Дуань, почему бы тебе не покинуть город и не затаиться на несколько дней, так как я боюсь, что Чэнь Вэй захочет разобраться с тобой. С беспокойством на лице закончила Есюань. Секта Пяти Элементов, вербовать боевых мастеров стадии толкования пустоты в возрасте до 40, Дуань Лин Тянь был ошеломлен ее словами. Затем вспышка его голову пронзила мысль. Неужели секта Пяти Элементов знает о хранилище сокровищ, оставленном экспертом стадии боевого императора? Иначе как могло произойти такое совпадение? Взгляд Дуань Лин Тяня загорелся и становился все более и более уверенным. Если бы не это, то разве секта Пяти Элементов послала бы людей набирать учеников? Кроме того, существует особое требование. Моложе 40 лет, боевые мастера стадии толкования пустоты, это ничем не отличалось от требований форта Небесного Волка, секты Клинков, Небесного Храма и секты Разрыва Эмоций, когда они набирали учеников в конце боевых соревнований между 10 династиями. Похоже, для меня это шанс. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули, когда он подумал об этом. В течение этих нескольких дней в городе плывущих облаков, он думал о том, как безопасно покинуть это место и благополучно прибыть в секту Клинков, чтобы присоединиться к Фэн Тяню и остальным. Он полагал, что его друзья, несомненно, будут очень беспокоиться о нем, так как он внезапно исчез. Теперь у него, наконец, появился шанс. Секта Пяти Элементов была его шансом. Секта Пяти Элементов, очевидно, готовится ко входу в хранилище сокровищ, оставленному тем экспертом. Я временно присоединюсь к секте Пяти Элементов и смогу направиться в это хранилище сокровищ. Таким образом, я смогу встретиться с Тяню, Сули, старшим Чжаном и остальными в секте Клинков. Дуань Лин Тянь принял решение в своем сердце. Предполагаю, что секта Пяти Элементов не откажет мне. В этом Дуань Лин Тянь был невероятно уверен. Кроме того, в настоящее время секта Пяти Элементов отчаянно нуждалась в гениях, поэтому он считал, что они ему не откажут. Старший Дуань, ты слышал, что я сказала? Есюань горько рассмеялась, когда увидела Дуань Лин Тяня в трансе, и протянув руку, она хлопнула его по руке, чтобы привести его в чувство. Младшая Сюань, что случилось? Дуань Лин Тянь вернулся к своим чувствам и спросил. Старший Дуань, затаись на несколько дней. У Чэнь Вэя очень хорошие отношения с этим никчемным младшим братом. Если он действительно вернется в клан Чэнь, то наверняка пойдет тебя искать. Есюань снова повторила. Чэнь Вэй, он действительно сильный, Дуань Лин Тянь уверенно рассмеялся. «Младшая Сюань, не забудь, что даже верховный старейшина клана Чень проиграл мне. Неужели Чень Вэй даже сильнее верховного старейшины клана Чень? Старший Дуань, Чень Вэй, возможно, тебе не соперник, но так как секта пяти элементов пришла набирать учеников, наверняка вместе с ним прибудут и старшие секты. Я слышал, что самый слабый старейшина в секте пяти элементов на стадии трансформации пустоты», — обеспокоенным голосом сказала Е Сюань, — «несмотря на то, что они не являются членами клана Чень, Чень Вэй является членом секты пяти элементов. Если Чень Вэй попросит их помочь ему, то, полагаю, они не откажутся». Она больше всего беспокоилась об этом. Даже при том, что сила Чень Вэя была неплохой, она не могла сравниться с верховным старейшиной клана Чень. Но как насчет старших в секте, которые пришли вместе с Чень Вэем? Несмотря на то, что она была лишь молодой мисс клана Е в крошечном городке плывущих облаков, репутация секты пяти элементов отразилась как гром в ее ушах, и на подобное существо ее клан Е должен был равняться. «Не волнуйся, я понимаю». Дуань Лин Тянь естественно заметил, что она от всего сердца переживала за него, и тепло не могло не возникнуть в его сердце, и затем он улыбнулся ей. «Младшая Сюань, я никогда не думал, что твои мысли настолько дотошны в таком молодом возрасте. Какие у тебя планы на будущее?» «Я намерена остаться с отцом и помочь ему позаботиться о клане», — серьезно ответила Е Сюань. «Неужели ты никогда не думала ни о чем другом? Например, покинуть город плывущих облаков и присоединиться к одной из трех великих держав, чтобы должным образом повидать внешний мир?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Старший Дуань, ты думаешь, что так легко присоединиться к трем великим державам?» Е Сюань горько рассмеялась. 2 года назад секта Алой Луны послала людей для большого набора учеников, и они побывали в нашем городе и провели тест, но я была исключена в первом раунде. «Младшая Сюань, поверь своему старшему, сейчас ты отличаешься от прошлой», — улыбнулся ей Дуань Лин Тянь. В течение этих нескольких дней он оставался в клане Е, и помимо передачи ей некоторых методов культивации и боевых навыков, Дуань Лин Тянь использовал смягченную первородную энергию со своей духовной силой и вливал ее в тело Е Сюань и помогал ей очистить от множества примесей. Это был метод, созданный лично боевым императором Возрождения и был записан в его воспоминаниях, и несмотря на то, что он уступал эффектам столетнего молока сталактита, он все равно был неплохим. В настоящее время природный талант Е Сюань уже сильно изменился. Глава 851. Чень Вэй. «Старший Дуань, что ты имеешь в виду?» — с недоумением посмотрела на него Е Сюань. «Ты узнаешь через несколько дней». Дуань Лин Тянь загадочно улыбнулся. Несмотря на то, что он впервые пользовался этим методом и вымывал другому человеку примеси из тела, он был уверен, что это было эффективно. Это была уникальная техника боевого императора Возрождения, которую тот получил благодаря удаче, но она была эффективна только для людей младше 18 лет и чья форма меридианов еще не была полностью завершена. Более того, эту технику мог выполнить только человек, чья духовная сила достигла хотя бы стадии толкования пустоты. Если бы он не столкнулся с Е Сюань, Дуань Лин Тянь не узнал бы, что подобная техника существует в воспоминаниях боевого императора Возрождения, поэтому-то он и смог таким образом ей помочь. Конечно, точные эффекты очищения от примеси Е Сюань смогла бы заметить только через несколько дней. «Старший Дуань, не томи и скажи мне». Е Сюань схватила Дуань Лин Тяня руку и вела себя как избалованный ребенок. В настоящее время, не только Дуань Лин Тянь относился к ней, как к младшей сестре, даже она сама относилась к нему, как к старшему брату, которому она могла полностью доверять. «Ты еще маленькая девочка и можешь мне не поверить, даже если я расскажу тебе сейчас, ты сама заметишь это через несколько дней». Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. «Ладно, тогда я подожду еще несколько дней». Е Сюань отпустила руку Дуань Лин Тяня и покорно кивнула, а затем сказала: «Старший Дуань, все в порядке, если ты будешь скрываться в течение следующих нескольких дней, но если Чень Вэй приведет старших своей секты пяти элементов в наш клан Е, то ты должен спрятаться и не выходить. Ты маленькая девочка, ты не должна так переживать за меня, иди культивируй. Через несколько дней я проверю твои улучшения», — улыбнувшись, сказал Дуань Лин Тянь. «Хорошо». Е Сюань игриво показала ему свой язык и, побежав к себе в комнату, она начала культивировать, закрыв за собой дверь. «Это маленькая девочка». Дуань Лин Тянь показал нежную привязанность на своем лице, а затем пробормотал про себя. «Возможно, я могу подумать, как бы ей вступить в секту пяти элементов вместе со мной». Основываясь на тоне Дуань Линтяня, казалось, будто Есюань будет очень легко вступить в секту пяти элементов, и кто-то, кто не знал его, мог подумать, что он владел секту пяти элементов. «Я должен идти культивировать, я чувствую, что мне осталось немного до прорыва на пятый уровень стадии толкования пустоты. Как только я прорвусь, моя сила снова улучшится». Дуань Линтянь вернулся в свою комнату и, достав фрагмент концепции ветра и держа его в руке, он начал постигать концепцию ветра и культивировать. Священная техника девяти боевых драконов, форма меча дракона. Время пролетело, и три дня пролетели в мгновение ока. Поместье клана Чень. В этот день клан Чень был чрезвычайно шумным и был украшен фонарями и разноцветным шелком, как будто готовился к празднику. На рассвете перед входом в клан Чень лежал длинный красный ковер и простирался до входа в зрительный зал клана Чень. По бокам от красной ковровой дорожки стояли служанки. Вскоре после этого патриарх клана Чень Дун привел с собой своего младшего сына Чень Аня и группу старейшин, и они огромной толпой стояли у входа, словно бы, ожидая кого-то. «Отец, это старший Ке и старший брат». Внезапно острый взгляд Чень Аня загорелся, и смотря вперед, он удивленно воскликнул. Пока Чень Ань говорил это, он подошел поприветствовать двух людей. Один из них был крепким стариком с добрым лицом, а другой был молодым человеком в возрасте около 35 лет. «Старший Ке». Чень Ань сделал несколько шагов вперед и почтительно встал по другую сторону старика и пошел рядом с ним, чрезвычайно скромно с ним переговариваясь. Разговаривая со стариком, в его тоне не имелось привычных острых ноток. «Ты младший брат Чень Вэя, Чень Ань?» Мутные глаза старика загорелись, и он полюбовно спросил. «Старший Ке, да». Чень Ань, очевидно, был очень счастлив, что старик смог его вспомнить. «Я помню, что когда я пришел в ваш клан Чень много лет назад, тебе было всего 7 или 8, верно?» В мгновение ока маленький ребенок уже вырос в мужчину, усмехнулся старик. «Чень Вэй, я помню, что когда я впервые пришел в твой клан Чень и ты принял меня своим мастером, это было 18 лет назад, не так ли?» Старик посмотрел на молодого человека рядом с ним, старшего брата Чень Аня, Чень Вэя, и спросил его. Чень Вэй был высоким и обладал парой ярких и проницательных глаз. Он слегка улыбнулся и кивнул. «Да, мастер, прошло 18 лет, в то время мне было 17, а младшему Аню 7. Время беспощадно, в мгновение ока прошло уже 18 лет. Но, к сожалению, в течение этих 18 лет, наша лесная вершина все еще, как и прежде, подавляется тремя другими вершинами до такой степени, что не может перевести дыхание». Старик вздохнул. «Теперь, я только надеюсь, что смогу увидеть, как лесная вершина снова поднимется, прежде чем я умру. В таком случае мне больше ни о чем будет сожалеть». «Ученик бесполезен», — поспешно сказал Чень Вэй. «Это не твоя вина. 20 лет назад, когда мастер отправился в закрытую культивацию из-за тяжелой травмы, наша лесная вершина уже была в упадке. Я ненавижу другие три вершины только за то, что они зашли слишком далеко и воспользовались возможностью и прибегнули как к подкупу, так и к угрозам украсть всех выдающихся учеников нашей лесной вершины, в результате чего у нас больше нет выдающихся молодых учеников». Договорив до этого момента, лицо старика покраснело от негодования. «Мастер, успокойтесь. Я верю, что наша лесная вершина обязательно снова поднимется. Мастер, я буду кропотливо культивировать и не посрамлю репутацию лесной вершины», — серьезно заявил Чень Вэй. «Хорошо, ты редко возвращаешься домой, поэтому давай не будем сейчас говорить о грустном». Старик посмотрел на группу людей, которые ждали впереди, и на красную дорожку на земле и вздохнул. «Разве я не просил тебя передать отцу, чтобы он не делал все так напыщенно? Ты должен знать, что мне на все это наплевать. Пока с твоей семьей все в порядке и ты можешь спокойно культивировать в секте, я буду доволен. Мастер, вы редко бываете здесь, поэтому не беспокойтесь об этих маленьких деталях», — слегка улыбнувшись, ответил Чень Вэй. «Более того, мой отец сделал это, потому что он уважает вас». «Да, старший Ке, вы вырастили моего старшего брата гением, поэтому наш клан Чень должен относиться к вам с чрезвычайной учтивостью», — высказался Чень Ань. «Хорошо, хорошо, хорошо». На лице старика поднялась улыбка, и он направился ко входу в поместье клана Чень вместе с Чень Анем и Чень Вэем. «Старейшина Ке, старейшина Ке». Мгновенно все высокопоставленные лица клана Чень во главе с патриархом Чень Дуном поклонились старику. «Мы все семья, не нужно так поступать», — улыбаясь, произнес старик. «Семья». Высшее руководство клана Чень мгновенно просияло от радости, так как старейшина секты пяти элементов не был тем, кого можно было принять за семью. «Старейшина Ке, пожалуйста, входите. Мы уже приготовили праздник в честь вашего приезда». Чень Дун вышел лично и поприветствовал старика в поместье клана Чень. Старший молодой господин, давно не виделись. Твое развитие снова улучшилось, верно?» Группа старейшин клана Чень горячо приветствовала Чень Вэя. Они чувствовали искреннее уважение к Чень Вэю, который был экспертом, сильнейшим человеком среди молодого поколения их клана, а также учеником секты пяти элементов. «Приветствую, старейшины!» Чень Вэй слегка улыбнулся им и не проявил ни малейшего к ним неуважения. «Старший молодой мастер, пожалуйста, входите!» Старейшины клана Чень, стоявшие у входа в поместье, расступились, чтобы Чень Вэй прошел в поместье. «Старейшины, вы все для меня старшие, так что вы все должны войти первыми. Если вы все не войдете, то я не войду в поместье». Чень Вэй, казалось, привык к подобной сцене, и он сразу использовал свой козырь. Старейшины клана Чень тут же горько посмеялись, и, входя в поместье, между их бровями красилось удовольствие, так как они были довольны Чень Вэем. Чень Вэй и Чень Ань вошли бок о бок позади группы старейшин клана Чень. «Брат». Внезапно Чень Ань посмотрел на Чень Вэя, его лицо стало мрачным, а глаза замерцали свирепым светом. «Ты должен отомстить за меня, я не буду продолжать жить, если ты мне не поможешь». «Хм», Чень Вэй нахмурился, а выражение его лица изменилось. «Что именно произошло, объясни». «Брат, несколько дней назад я увидел, что один молодой человек из-за пределов города насильно схватил местную девушку на улице, и, не сумев этого вынести, я захотел спасти ее, но кто знал, что его сила была огромная, и от одного удара его ладони я упал без сознания». Чень Ань говорил с печальным выражением лица. «В городе плывущих облаков появился кто-то, о ком наш клан Чень не может позаботиться», — спросил Чень Вэй с помрачневшим лицом. «Брат, этот человек сказал, что он ученик лесной вершины секты пяти элементов, поэтому отец и старейшины ничего не смели с ним сделать. В конце концов, ты же из лесной вершины секты пяти элементов. Отец и старейшины боялись, что это причинит тебе неприятности, поэтому они ничего ему не сделали». Когда Чень Ань договорил, он сказал с ненавистью: «И это не все, я никогда не думал, что он на самом деле насильно заберет невесту, с которой у меня было брачное соглашение. Брат, я так сильно ненавижу его, я ненавижу его». Закончив говорить, глаза Чень Аня были заполнены ужасными холодными огнями, которые, казалось, готовы поглотить его врагов. Он сказал, что он ученик лесной вершины нашей секты пяти элементов. Он сам об этом сказал? Чень Вэй остановился и спросил низким голосом. «Да». Чень Ань кивнул, а затем сказал дрожащим голосом. «Он сказал, что он лучший ученик секты пяти элементов и схватил мою невесту, и сказал, что мне повезло, что я из клана Чень, брат. Он слишком наглый. Он сказал, как его зовут». Глаза Чень Вэя наполнились холодом, и он спросил ледяным тоном. «Он сказал, что его зовут Дуань Лин Тянь», — с ненавистью заявил Чень Ань. «Дуань Лин Тянь, ты уверен, что его зовут Дуань Лин Тянь?» — нахмурившись, спросил Чень Вэй. «Да». Чень Ань кивнул. «Я четко помню каждое слово и каждое оскорбление, которое он мне сказал. Младший Ань, ты и отец могли быть обмануты им. На нашей лесной вершине нет ученика по имени Дуань Лин Тянь». Голос Чень Вэя стал еще холоднее. «Что?» Лицо Чень Аня побледнело. «Тогда это не значит, что он самозванец. Брат, ты должен отомстить за меня. Ты знаешь, где он сейчас?» Глаза Чень Вэя мерцали холодными огнями. Он не мог легко отпустить человека, который выдавал себя за ученика секты пяти элементов, особенно того, который выдавал себя за ученика лесной вершины и обманывал других. Глава 852. План Чень Аня. «Я знаю». Чень Ань яростно кивнул и мрачным голосом произнес. «Когда он насильно забрал невесту, с которой у нас было заключено брачное соглашение, и заставил членов клана моей невесты прийти в наш клан Чень разорвать помолвку, он всегда оставался в клане моей невесты». След холодного света слабо мерцал в глубине взгляда Чень Аня. Но, к сожалению, Чень Вэй этого не заметил. «Что?» Выражение Чень Вэя стало еще более мрачным, когда он услышал Чень Аня. По его мнению, если бы не тот парень, который выдавал себя за ученика лесной вершины секты пяти элементов и не использовал силу секты пяти элементов, то он, возможно, в этот раз он смог бы поприсутствовать на свадьбе своего младшего брата. Но теперь, мало того, что он не смог присутствовать на свадьбе, у его младшего брата украли невесту. С самого детства он больше всего любил своего младшего брата и отдавал ему все самые лучшие, как он мог вынести тот факт, что его младший брат пережил такое унижение. «Старший брат, моя невеста, молодая мисс клана Е, Есюань, этот парень сейчас в клане Е, ты должен отомстить за меня». Подливая масла в огонь, Чэнь-Янь состроил печальное выражение лица, а затем потянул Чэнь-Вэя за собой. «Младший, я знаю, что ты очень зол, и я тоже очень зол. Давай так, я пойду сообщу отцу и мастеру, и мы пройдем вместе в клан Е. Несмотря ни на что, мастер редко приходит в наш клан Чэнь, я не могу оставить его одного». Чэнь-Вэй остановился и заговорил с Чэнь-Янем. Но как Чэнь-Янь мог позволить ему увидеться с отцом? Как только он встретится с отцом, разве вся его ложь не будет мгновенно раскрыта? «Брат, я уже очень долго это терпел, и я не хочу продолжать. Если ты не хочешь отомстить за меня, тогда я пойду сам». Глаза Чэнь-Яна мерцали хитрым блеском, а затем он тихо вскричал и, отпустив руку Чэнь-Вэя, превратился в порыв ветра, исчезая из поместья клана Чэнь. «Брат», лицо Чэнь-Вэя помрачнело, поскольку он беспокоился безопасности своего младшего брата, он поспешно погнался за ним. С его скоростью он догнал его у выхода из поместья. «Я пойду с тобой. Так получилось, что я хочу увидеть человека, который осмелится выдать себя за ученика лесной вершины нашей секты пяти элементов». Из-за жалобного рассказа Чэнь-Яня, его сердце уже давно переполнял огненный жар, и он не желал ничего, кроме как немедленно прибыть в клан Е и разоблачить истинное лицо этого человека. И не только это, он также хотел искалечить культивацию того человека и вернуть его на лесную вершину секты пяти элементов. Что касается его мнения, то раз этот человек действительно осмелился выдать себя за ученика лесной вершины и творил все, что ему вздумается, то старейшины лесной вершины должны были лично судить его. Только так он сможет полностью очистить имя лесной вершины. «Брат, весь клан Е был подавлен этим Дуань Лин Тянем, и он заставляет их делать все, что он скажет, поэтому, когда мы придем к ним, члены клана Е наверняка выгонят нас. У них нет другого выбора, поэтому ты не должен винить их». Чэнь-Янь говорил Чэнь-Вэю с тяжестью на лице, но в глубине его глаз содержалось некоторое самодовольство. «Что?» Чэнь-Вэй был слегка шокирован, когда услышал это. «Члены клана Е были подавлены его боевой силой, разве ты не говорил, что Дуань Лин Тянь всего лишь молодой человек? Насколько мне известно, бывший патриарх клана Е находится на третьем уровне стадии толкования пустоты. Может ли быть, что даже бывший патриарх клана Е не смог с ним справиться?» Выражение лица Чэнь-Яня незаметно помрачнело, и мгновенно придя в себя он вздохнул. «Брат, есть кое-что, чего ты не знаешь. Бывший патриарх клана Е скончался 3 года назад». «Вот значит как». Чэнь-Вэй кивнул, а затем вздохнул. «Я помню, как 4 года назад навешал бывшего патриарха клана Е. В то время, я не заметил ничего плохого с ним, как он умер так быстро. Действительно очень жаль». Сердце Чэнь-Яня застучало, и он продолжил. «Я слышал, что он столкнулся с грозным врагом снаружи и был тяжело ранен. В результате у него осталась скрытая травма. Он не сумел выдержать и умер». «Брат, ты уже прорвался к стадии толкования пустоты 4 года назад. Какова твоя культивация сейчас?» Чэнь-Янь, казалось, что-то подумал и спросил. «Я только недавно прорвался на 4-й уровень стадии толкования пустоты. Я прорвался в прошлом месяце», — сказал Чэнь-Вэй. Чэнь-Янь кивнул, но про себя подумал. «Брат только на 4-м уровне стадии толкования пустоты, и он, конечно, не соперник этому Дуань Лин Тяню, но я никогда и не думал, что старший брат сможет что-либо сделать с ним. В конце концов, Дуань Лин Тянь сумел победить даже верховного старейшину». Мысли Чэнь-Яня были предельно просты. Он хотел заставить Дуань Лин Тяня ранить старшего брата, в результате чего мастер его старшего брата, Кэ Чжэн, старейшина лесной вершины секты пяти элементов, обладающий силой на стадии трансформации пустоты, придет в ярость. Он думал, что старший Кэ души не чаял в его старшем брате и что он, несомненно, не будет стоять в стороне, когда Дуань Лин Тянь тяжело ранит его старшего брата. Как только старший Кэ придет в ярость, он наверняка убьет Дуань Лин Тяня. Тогда ненависть в моем сердце разрешится. «Дуань Лин Тянь, ты не только разрушил брачное соглашение между мной и Есюань, ты на самом деле вмешался в мои дела. Ты умрешь бессмысленной смертью. В этот момент Чэнь-Ян был чрезвычайно удовлетворен своим планом. По его мнению, его план был безупречен. Через некоторое время Чэнь-Вэй и Чэнь-Ян оказались перед входом в поместье клана Е, и выражение двух учеников перед входом в поместье помрачнели, когда они увидели Чэнь-Яня. «Брат, пойдем». Чэнь-Ян полностью проигнорировал этих двух учеников клана Е и сразу направился в поместье Е клана. Второй молодой мастер Чэнь. Двое учеников клана Е остановили Чэнь-Яня со сложными выражениями на лицах. Им стало немного любопытно. Разве брачное соглашение между этим никчемным молодым мастером клана Чэнь и молодой мисс их клана не было разорвано? Зачем этот бесполезный молодой мастер пришел к ним? Кроме того, он пришел с недобрыми намерениями. Может быть, он не боится, что молодой господин Дуань преподаст ему урок. Как только у учеников клана Е появилось множество мыслей в их головах, Чэнь-Ян сделал шаг. Бах, бах. Он ударил каждого ладонью и прямо оттолкнул их в стену. Ударившись об стену, они оба потеряли сознание. Младший Ань, это произошло внезапно, и Чэнь-Вэй оправился от шока только после того, как Чэнь-Ян закончил бить двух учеников клана Е. Придя в себя, он, нахмурившись, спросил: «Что ты делаешь?» «Брат, не беспокойся, я только вырубил их. Члены клана Е принуждаются этим Дуань Линтянем. Если я не вырублю их, то они точно впустят нас», — объяснил Чэнь-Ян. Чэнь-Вэй кивнул. Несмотря на то, что он продолжал чувствовать, что что-то не так, но он не думал дальше. Конечно, он никогда не сомневался в своем младшем брате и никогда не думал, что его младший брат обманет его. Чэнь-Вэй и Чэнь-Ян вторглись в клан Е и оказались перед залом для аудиенций. Все ученики клана Е, которые встречались им по пути, были ранены Чэнь-Яном, и это тут же привлекло гнев сравнительно более сильных учеников клана Е. Между тем, Чэнь-Ян не мог больше выдержать. Бах! Чэнь-Вэй сделал шаг вперед, и его мощная первородная энергия отбросила учеников клана Е. Падая на землю, ученики клана Е приглушенно стонали, но никто из них не испускал пронзительного крика. Возможно, они боялись того, что, издав пронзительный крик перед никчемным молодым мастером клана Чэнь, они унизят себя, но они не хотели ощущать такого унижения. «Быстро, позовите патриарха. Я пойду позову великого старейшину. Я пойду за вторым старейшиной». Немедленно, помимо части учеников клана Е, которые свирепо смотрели на Чэнь-Вэй и Чэнь-Яня, некоторые ученики Е клана полетели, чтобы уведомить патриарха и старейшин. В мгновение ока патриарх клана Е, Етин и группа старейшин собрались вместе. «Патриарх, великий старейшина, второй старейшина». Ученики клана Е, которые окружили Чэнь-Вэя и Чэнь-Яня, открыли путь и почтительно приветствовали Етина и остальных. Выражение Етина было чрезвычайно зловещим, так как по пути он слышал, что к нему в клан пожаловал Чэнь-Вэй и бил его учеников, но когда он пришел и увидел Чэнь-Вэя, который стоял рядом с Чэнь-Янем, его выражение слегка смягчилось. «Мне было интересно, почему второй молодой мастер Чэнь посмел вторгнуться в наше поместье клана Е. Оказывается, что старший молодой мастер Чэнь вернулся». Етин холодно и равнодушно взглянул на Чэнь-Яня, а затем метнул взгляд в сторону Чэнь-Вэя, но в глубине его глаз содержался небольшой страх. Он не боялся старшего молодого мастера клана Чэнь-Вэя, но он не мог не бояться секты пяти элементов, которая стояла позади него. Кроме того, он слышал, что Чэнь-Вэй не только присоединился к секте пяти элементов, он даже стал учеником одного из старейшин, признав его мастером, и именно его боялся Етин. В конце концов, даже самый слабый старейшина в секте пяти элементов обладал силой стадии трансформации пустоты. Просто силы одного такого старейшины хватит, чтобы полностью уничтожить его клан. «Патриарх Е», — Чэнь-Вэй кивнул Етину. Он пришел в клан Е со своим младшим братом не ради того, чтобы осудить преступление клана Е, а вместо этого он пришел ради того, чтобы искать человека, который выдавал себя за ученика лесной вершины секты пяти элементов. Поэтому он учтиво и вежливо отнесся к Етину. «Старший молодой мастер Чэнь, интересно, почему вы и ваш младший брат пришли?» — равнодушно спросил Етин. «Наш клан Е, кажется, ничем не обидел ваш клан, не так ли?» «Патриарх, я рад за моего младшего брата, что он был помолвлен с вашей дочерью, но независимо от причины, ваши действия по разрыву помолвки зашли слишком далеко», — сказал Чэнь-Вэй. «Разрыву помолвки?» Етин внезапно все понял. «Так старший молодой мастер Чэнь пришел из-за этого? Неужели твой отец не сказал тебе, что этот вопрос уже решен?» Договорив до этого момента, Етин посмотрел на Чэнь-Яня, и у него было ощущение, что что-то было не так. Репутация Чен Вэя в городе плывущих облаков всегда была очень хорошей. Он не был человеком, который любил полагаться на свою поддержку и не запугивал других, но он также был и разумным человеком. Но его нынешние действия были весьма странными. ХМПФ. Чен Вэй не успел сказать, как Чен Янь сердито крикнул: «Етин, ты привел Дуань Лин Теня в мой клан Чень для разрыва помолвки. Из-за этого мой клан потерял много репутаций, и ты даже насильно оторвал меня от Есюань. Думаешь, что ни капли не виноват?» Заканчивая говорить, с его лица катились слезы и капали на землю. Етин был ошеломлен. Группа старейшин клана Е была ошеломлена. Все ученики клана Е были ошеломлены. Что именно делает второй молодой мастер клана Чень? Глава 853. Молодой мастер Дуань. Спокойное выражение лица Чень Вэя мгновенно помрачнело, когда его брат заплакал и обратился к Етину низким голосом: «Патриарх Е, так как вы когда-то считались тестем моего младшего брата, я не буду создавать вам много трудностей, но вы должны передать Дуань Лин Теня. Сегодня я, Чень Вэй, добьюсь справедливости не только для моего младшего брата и клана Чень, я также добьюсь справедливости для лесной вершины моей секты пяти элементов». Слова Чень Вэя были произнесены ясным голосом, который был похож на раскат грома. Когда он закончил говорить, его лицо наполнилось ужасной яростью. Он очень редко впадал в ярость, но когда сегодня он увидел своего младшего брата в такой печали и учитывая, что в такое состояние он впал из-за ученика лесной вершины секты пяти элементов, он вышел из себя. Добиваться справедливости ради секты пяти элементов, Етин прищурился. Как и все старейшины клана Е, он был также сильно поражен, как Дуань Лин Тянь оказался связан с сектой пяти элементов. Кроме того, он, кажется, совершил что-то, что вызвало возмущение и недовольство секты пяти элементов. «Старший молодой мастер Чень, ты что-то путаешь? Как младший Дуань стал членом твоей секты пяти элементов?» — нахмурившись, спросил Етин. У него было чувство, что что-то не так, но он не знал, как описать это чувство. «Пф. Патриарх, похоже, вы действительно были напуганы им». Прямо в этот момент Чэнь Янь яростно крикнул низким голосом: «Неужели он не сказал тебе, что он ученик лесной вершины секты пяти элементов? Сегодня мой старший брат представляет лесную вершину секты пяти элементов, чтобы преподать ему урок». Ученик лесной вершины секты пяти элементов? Етин был ошеломлен, так как он действительно не знал, что Дуань Лин Тянь был учеником секты пяти элементов, и он мгновенно посмотрел на рядом стоявшего ученика и сказал: «Ты иди пригласи молодого мастера Дуань». «Да», — уважительно ответил ученик клана Е. Когда Чень Вэй увидел, что Етин попросил кого-то позвать Дуань Лин Тяня, он больше ничего не сказал и, закрыв глаза, начал спокойно медитировать. Чень Янь стоял рядом с Чень Вэем с удовлетворенным выражением лица. «Дуань Лин Тянь, позволь мне увидеть, как тебя поразит бедствие». Чэнь Янь холодно улыбался и выругался в своем сердце. В тихом маленьком дворике клана Е Дуань Лин Тянь молча сидел перед каменным столом и пил чай, а другой рукой он все время держал фрагмент лазурного цвета. «Я, наконец, понял промежуточную концепцию ветра третьего уровня». Дуань Лин Тянь взглянул на фрагмент концепции ветра в своей руке и удовлетворенно улыбнулся. В то же время он поднял чашку чая и сделал глоток. «Старший Дуань». Внезапно раздался звук открывающейся двери, а затем из нее вышла красивая фигура. Это была именно Есюань, и она только что вышла из своей закрытой культивации. В этот момент Есюань радостно сказала: «Старший Дуань, твоя целебная пилюля слишком удивительна. Прошло всего несколько дней, но моя культивация снова восстановилась до седьмого уровня стадии зарождения души». Есюань рассеяла свою первородную энергию несколько дней назад и начала культивировать по методу, данному ей Дуань Лин Тянем. За это время она выпила несколько пилюль, которые он ей дал. Эти целебные пилюли были именно пилюлями, которые могли поглощать и восстановить рассеянную первородную энергию Есюань, и после того, как она начала культивировать новый метод культивирования, целебные пилюли возвращали потерянную ею первородную энергию. В течение этих нескольких дней Есюань полностью восстановила первородную энергию и даже была в шаге от прорыва на восьмой уровень стадии зарождения души. «Младшая Сюань, даже при том, что эти целебные пилюли чудесны, но их недостаточно, чтобы позволить тебе восстановить культивацию за такой короткий промежуток времени. Может быть, ты не заметила за эти последние несколько дней, что скорость, с которой ты начала поглощать первородную энергию целебных пилюль, стало быстрее. Дуань Линтянь покачал головой и, улыбнувшись, спросил ее. Она стала еще быстрее, но не потому ли, что первородная энергия в лекарственной пилюле изначально была моей? С любопытством спросила Е Сюань. Она ничего не знала об этой лекарственной пилюле, а знала только то, что она могла поглощать ее рассеянную энергию и использовать ее для нового метода культивирования. «Ты маленькая девочка, ты уже полностью поглотила первородную энергию в тех лекарственных пилюлях. Попытайся поглотить духовную энергию небес и земли, содержащуюся в камнях происхождения для культивации». Дуань Линтянь горько рассмеялся. Он первоначально думал, что после того, как эта маленькая девочка выйдет из культивирования, она будет в восторге от своего природного таланта, но неожиданно, она, казалось, ничего не заметила. Е Сюань кивнула и села. Затем она достала камень происхождения и начала культивировать. После 10 вдохов, Е Сюань открыла глаза, и ее красивое лицо наполнилось удивлением. «Старший Дуань, почему я чувствую, как будто скорость, с которой я поглощаю духовную энергию небес и земли, в несколько десятков раз быстрее, чем раньше?» «Хотя и не так быстро, как когда я впитывала собственную первородную энергию из пилюль, но и не так медленно», — оцепенев произнесла Е Сюань. «Глупая девчонка», — Дуань Линтянь покачал головой. «Ты ведь не забыла, что я сказал тебе несколько дней назад? Ты правда думаешь, что, когда я говорил, что очищал твое тело от примесей, я просто нес бред?» Согласно его наблюдениям, несмотря на то, что нынешний природный талант Е Сюань уступал его собственному, но все же он не был сильно хуже. Очищал от примесей. Е Сюань вспомнила его слова несколько дней назад, и в то время она не поверила ему, что ее нынешний природный талант не был таким, как раньше. Теперь факты предстали перед ее глазами, и ей пришлось в это поверить. «Старший Дуань, ты действительно улучшил мой природный талант?» Е Сюань посмотрела на Дуань Линтяня, ее красивое лицо переполняло волнение. Дуань Линтянь горько рассмеялся. «Маленькая девочка, ты все еще сомневаешься в своем старшем брате? Может быть, я выгляжу как мошенник?» «Старший Дуань, я не это имела в виду», — красивое лицо Е Сюань мгновенно покраснело и поспешно объяснило. «Я просто слишком потрясена. Несмотря на то, что я знала, что некоторые драгоценные материалы на облачном континенте способны улучшить природный талант, я никогда не слышала, чтобы кто-то своими силами мог улучшить природный талант другого человека. Теперь ты знаешь, как грозен твой старший брат, верно?» — улыбался ей Дуань Линтянь. «Да, старший Дуань самый грозный». Е Сюань кивнула, как цыпленок, клюющий зерно, а затем ее лицо покраснело, когда она пристально смотрела на Дуань Линтяня. «Что, есть что-то на моем лице?» Дуань Линтянь чувствовал себя неловко, когда смотрел на Е Сюаня, и он понять, чего она хочет. Чмок. Как только Дуань Линтянь поднял руку и намеревался коснуться своего лица, Е Сюань подошла ближе и неожиданно поцеловала Дуань Линтяня в щеку. Пока Дуань Линтянь ошарашенно приходил в себя, Е Сюань уже с красным лицом убежала обратно в свою комнату, и, закрыв за собой дверь, из-за нее раздался ее приглушенный голос. «Старший Дуань, спасибо, я буду правильно культивировать». После этого из ее комнаты больше не доносилось ни звука. Очевидно, узнав, что обладает экстраординарным природным талантом, ей не терпелось начать культивировать. «Это маленькая девочка». Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. «Если у меня будет шанс в будущем, я приведу ее к отцу и матери и заставлю их взять ее в качестве приемной дочери. Тогда она действительно станет моей младшей сестренкой», — подумал про себя Дуань Линтянь, и теплая улыбка заполнила его лицо. «Молодой мастер Дуань». Прямо в этот момент почтительный и срочный голос прозвучал из-за пределов двора. «Хаэм?» Дуань Линтянь нахмурился. Он различил срочность в голосе, поэтому сразу вышел наружу. Только сейчас он заметил встревоженного ученика клана Е. «Что случилось?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. Он не знал, почему ученик клана Е так сильно беспокоился. «Молодой мастер Дуань, скорее идите и взгляните, пришли старший молодой мастер клана Чэнь и второй молодой мастер, и они, кажется, пришли из-за вас и патриарха по вопросу разрыва помолвки», — поспешно проговорил ученик клана Е. «Старший молодой мастер клана Чэнь, Чэнь Вэй?» Дуань Линтянь вспомнил, что Е Сюань ранее говорила ему о нем и что он присоединился к секте пяти элементов, но решил переспросить. «Да», — кивнул ученик клана Е. «Где они находятся?» «Показывай дорогу, сказал Дуань Линтянь. С самого начала и до конца его выражение оставалось спокойным, и казалось, будто он ни капельки не волновался, что Чэнь Вэй хоть что-то сможет сделать с ним. Ученик клана Е повел его за собой. Разве она говорила, что старший молодой мастер клана Чэнь разумный человек Дуань? Линтянь нахмурился. Он все еще помнил, как Е Сюань оценивала Чэнь Вэя. По ее словам, Чэнь Вэй был честным человеком и походил на совершенно другого человека по сравнению с его младшим братом, Чэнянем. Но если Чэнь Вэй был действительно таким разумным, то логически невозможно, чтобы он пришел с Чэнянем в клан Е ради неприятностей. Несмотря ни на что, сначала я пойду и посмотрю. Я уже думал о том, как вступить в контакт с членами секты пяти элементов, но никогда не думал, что Чэнь Вэй сам пойдет искать меня. Дуэн Линтянь последовал за учеником клана Е и вскоре прибыл в зал для аудиенции клана Е. Между тем, Дуэн Линтянь заметил группу людей внутри. Молодой мастер Дуэн прибыл. Ученик клана Е, который привел Дуэн Линтянь, закричал громким голосом. Мгновенно, ученики клана Е впереди почтительно расступились перед ним. Молодой мастер Дуань, молодой мастер Дуань. Многочисленные ученики клана Е почтительно поклонились Дуэн Линтяню. В течение этого времени, слухи о молодом человеке в фиолетовых одеждах, перед которым они расступились, распространились по всему городу плывущих облаков. Он последовательно победил патриарха и верховного старейшину клана Чэнь, и помог клану Е разорвать абсурдное брачное соглашение. Из-за произошедшего, ученики Е клана заметили, что прохожие теперь смотрят на них с уважением, из-за чего их тщеславие подскочило вверх. Они знали, что все это было дано им молодым человеком в фиолетовом, и если бы не он, никто бы так их не уважал. Дуань Линтянь слегка улыбнулся и кивнул в ответ всем ученикам клана Е. Мгновенно, ученики клана Е показали блестящие улыбки и воскликнули с восхищением. Сила молодого мастера Дуань не только огромна, он также скромен. Такого человека действительно трудно встретить. Увидев, что Дуань Линтяня так сильно уважали ученики клана Е, выражение Чэняня полностью потемнело, и он посмотрел на Етина и высмеял его. «Патриарх, думаю, ваша позиция патриарха скоро перейдет к этому Дуань Линтяню. В будущем клан Е может изменить свое имя на клан Дуань, и все члены клана Е могут изменить свою фамилию на Дуань». Из-за слов Чэняня выражение Етина стало неприглядным. Глава 854. Отправлен в полет с одного удара. Просить клан Е изменить свое название, несомненно, являлось нескрываемым оскорблением для их клана Е. Не только Етин, все старейшины и ученики клана Е яростно посмотрели на Чэняня, но из-за страха перед Чэнь Вэем, они не смели делать никаких движений. «Младший Ань, не заходи слишком далеко. Не забывай, что мы пришли сегодня в клан Е, не для того, чтобы осуждать их». Наконец, Чэнь Вэй, который молча стоял в стороне и медитировал, открыл глаза, и его острый взгляд сразу опустился на молодого человека в фиолетовом. «Ты Дуань Линтянь?» Чэнь Вэй посмотрел на Дуань Линтяня и спросил низким голосом. «Именно». Дуань Линтянь равнодушно кивнул и в то же время начал оценивать молодого человека перед собой. Чэнь Вэю был около 35 лет. Праведная аура между бровями с первого взгляда позволила Дуань Линтяню понять, что он был честным человеком. Это было нечто совершенно противоположное с его младшим братом. «Знаешь ли ты, каковы последствия выдавать себя за ученика секты пяти элементов, ради запугивания других и захвата чужих женщин?» Взгляд Чэнь Вэя походил на молнию, когда он метнул его в Дуань Линтяня и спросил его низким голосом. «Выдавать себя за ученика секты пяти элементов?» Дуань Линтянь был ошеломлен, когда услышал Чэнь Вэя. Все из клана Е были поражены. Дуань Линтянь выдал себя за ученика секты пяти элементов. По их мнению, с достижениями Дуань Линтяня в таком возрасте, ему не было необходимости выдавать себя за ученика секты пяти элементов. Если бы Дуань Линтянь хотел, он мог легко присоединиться к секте пяти элементов. В возрасте около 25 лет он использовал непостижимую способность и победил боевого мастера на шестом уровне стадии толкования пустоты. Должен ли такой выдающийся молодой человек выдавать себя за ученика секты пяти элементов? Старший молодой мастер Чэнь, это какое-то недоразумение? Спросил Етин. Дуань Линтянь оправился от шока и поднял брови. Когда он непреднамеренно посмотрел в сторону Чэняня, он заметил, что тот стоял со слегка паникующим выражением. Он смутно догадался о происходящем. Дуань Линтянь. Прямо в этот момент, прежде чем Дуань Линтянь смог заговорить, Чэнянь уже громко закричал и яростно смотрел на Дуаньлин Теня. «Ты подонок! Ты не только выдал себя за ученика лесной вершины секты пяти элементов и запугивал других, ты даже насильно забрал мою невесту и заставил клан Е разорвать помолвку с нашим кланом. Чэнь, я не отпущу тебя! Я рискну своей жизнью, чтобы убить тебя!» Закончив яростно кричать, Чэнянь набросился на Дуаньлин Теня так, как будто хотел рискнуть своей жизнью и убить его. Члены клана Е были ошеломлены, когда увидели, что Чэнянь набросился на Дуаньлин Теня, так как они и представить себе не могли, что он осмелится напасть на Дуаньлин Теня. Логически говоря, он знал его силу. Дуаньлин Тянь начал смеяться, и он рассмеялся чрезвычайно ярко и блестяще. Он, естественно, догадался, что Чэнянь не раскрыл никому свой замысел, и вместо этого холодно рассмеялся. «Ты презренный негодяй!» Как только Дуаньлин Тянь закончил, он нанес удар ладонью в сторону Чэняня. Дуаньлин Тянь не использовал слишком много силы в этом ударе. «Не трогай моего младшего брата!» Увидев, что Дуаньлин Тянь собирается нанести удар ладонью по Чэняню, Чэнь Вэй мрачно закричал и, сделав шаг вперед, ударил ладонью в сторону Дуаньлин Тяня. Свист! Мощная первородная энергия собралась в огромное пламя на ладони Чэнь Вэя и полетела вперед, желая перехватить волну, которую Дуаньлин Тянь послал в Чэняня. В небе возникло явление неба и земли и образовалось сперва 60 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 40. В общей сложности в нее над Чэнь Вэем возникло 100 силуэтов древних рогатых драконов. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Третий уровень промежуточной концепции огня. Это была сила старшего молодого мастера клана Чэнь, ученика лесной вершины секты пяти элементов, Чэнь Вэя. Интересно. Дуаньлин Тянь холодно улыбнулся, а первородная энергия на его руке внезапно забушевала, превращаясь в порывы пронзительно-холодного сильного ветра, сформировав непрерывно вращающийся вихрь в центре его ладони. Бах! Наконец, ладони Дуаньлин Тяня и Чэнь Вэя столкнулись, и от места их столкновения возник взрыв. Впоследствии бушующее пламя хлынуло из ладони Чэнь Вэя и брызнуло в сторону Дуаньлин Тяня, желая сжечь все тело Дуаньлин Тяня в пепел. Сильный ветер, который ревел и без конца вращался, хлынул из рук Дуаньлин Тяня, и, столкнувшись с неистовым пламенем, полностью подавил его. Треск. Раздался чистый звук ломающихся костей, сопровождающийся чрезвычайно тяжелым глухим стоном. Каждый из присутствующих ясно слышал его. Впоследствии все увидели, что как только Дуаньлин Тянь ударил ладонью Чэнь Вэя и сломал ему руку, удар его ладонью полетел дальше и полностью обрушился на него. Бац! Раздался еще один громкий удар, и все тело Чэнь Вэя вылетело словно стрела из лука. Пролетев более 10 метров, он столкнулся со стеной и, упав, потерял сознание. Практически в то же время. Вжух, вжух. В пространстве позади и перед Дуаньлин Тянем взорвалось два мощных потока воздуха, и, хлынув в разные стороны, этот ветер растрепал одежды членов клана Е. Когда этот ветер достиг учеников клана Е с низкой культивацией, те не смогли устоять и сделали по паре шагов назад. В небе над Дуаньлин Тянем 110 силуэтов древних рогатых драконов постепенно рассеялись, и небо снова успокоилось. «Я впервые сражаюсь после прорыва». Дуаньлин Тянь слегка сжал кулаки и улыбнулся. Пятый уровень стадии толкования пустоты. Промежуточная концепция ветра третьего уровня. Это была текущая сила Дуаньлин Тяня. За все время, что он провел в клане Е, прорвалась не только его культивация, а даже его концепция ветра, поэтому он увеличил свою силу на 20 силуэтов древних рогатых драконов. Но почему моя духовная сила на этот раз не увеличилась? С тех пор, как он прорвался на пятый уровень стадии толкования пустоты, Дуаньлин Тянь размышлял над этим и не знал, почему такое произошло. Согласно конвенции улучшения его духовной силы жемчужиной души, его духовная сила всегда превосходила его культивирование на 2 уровня. Но на этот раз, когда он прорвался на пятый уровень стадии толкования, он заметил, что его духовная сила так и осталась на 6 уровне, а не продвинулась до 7 уровня стадии толкования пустоты. Логически говоря, это было невозможно. Есть только одна возможность – это побочный эффект, оставленный дощечкой дьявольской печати. Сейчас он мог объяснить это только так. В тот день, когда он был окружен 6 старейшинами форта Небесного Волка, энергия, которая вылилась из дощечки дьявольской печати, вошла не только в его руку, но и в его душу. После этого он потерял сознание. В его ошеломленном состоянии появилась похожая на сон сцена, и сейчас он уже убедился, что это был не сон, а реальность. Энергия дощечки дьявольской печати временно взяла под контроль его тело и убила всех живых существ вокруг него. В то время он даже почти убил Фенудао. К счастью, он едва сумел пробудить сознание, и Фенудао благополучно сумел выжить. Если все действительно так, как я думаю, тогда побочный эффект дощечки дьявольской печати слишком силен, верно? Сердце Дуаньлин Теня переполняло беспомощность и горечь. Все это время он полагался на свою духовную силу, превосходившую его культивацию на 2 уровня, и использовал свой навык души тысячи иллюзий, и это, можно было сказать, была самая сильная его способность. Он во многих случаях полагался на свой навык души и побеждал противников, которых не мог одолеть, полагаясь только на свою боевую силу. Теперь, когда его культивация продвинулась до 5 уровня стадии толкования пустоты, его духовная сила не продвинулась, а вместо этого осталась на 6 уровне стадии толкования пустоты. Это заставило его быть немного несчастным и разочарованным. Выдох. Дуаньлин Тянь вздохнул и вернулся к своим чувствам. Независимо от того, почему именно это произошло, поскольку это уже произошло, он уже ничего не мог изменить. Я надеюсь, что моя духовная сила сможет снова продвинуться, когда я прорвусь на 6 уровень стадии толкования пустоты. В противном случае, я практически не смогу преодолеть уровни и побеждать своих противников. Вздыхал про себя Дуаньлин Тянь. Больше всего он беспокоился о том, что его духовное выровняется с его культивацией. Если такое действительно произойдет, то его умение души, тысячи иллюзий, станет совершенно бесполезным. Не двигайся. Опомнившись, Дуаньлин Тянь заметил, что Чэнь-Янь поднял бессознательного Чэнь-Вэй на спину и хотел улизнуть, поэтому он мрачно закричал, пытаясь остановить его. Мгновенно тело Чэнь-Яня, который только что взмыл в небо, затряслось, и он безжалостно взглянул на Дуаньлин Тяня. «Дуаньлин Тянь, ты мертвец, так как посмел сильно ранить моего старшего брата, старший Ке точно не отпустит тебя». «Старший Ке?» Дуаньлин Тянь поднял брови, а затем вспыхнул и приблизился к Чэнь-Яню и равнодушно спросил: «Кто такой старший Ке, о котором ты говоришь?» «Член секты 5 элементов, вот именно». Чэнь-Янь безжалостно расхохотался. «Старший Ке не просто член секты 5 элементов, он также мастер моего старшего брата и старейшина лесной вершины секты 5 элементов». «Старейшина секты 5 элементов?» Как только Чэнь-Янь сказал это, Дуаньлин Тянь никак не отреагировал, но патриарх клана Етин тут же помрачнел и послал Дуаньлин Теню голосовое сообщение. «Младший Дуань, ты должен быстро покинуть клан Е и скрыться. Старейшина секты 5 элементов обладает силой, по крайней мере, на стадии трансформации пустоты. Тебе с ним не справиться». «Старейшина секты 5 элементов?» Дуаньлин Тянь, казалось, совершенно не слышал Етина, и, подняв брови, он равнодушно спросил Чэнь-Яня: «Где сейчас старейшина секты 5 элементов?» «Естественно, он в нашем клане Чэнь». Чэнь-Янь холодно хмыкнул, а затем высмеял: «Ты же не думаешь пойти в наш клан Чэнь и извиниться перед старшим Ке? Если да, то позвольте мне предупредить тебя, это бесполезно. Мой старший брат, его ученик, и он сильно ценит его и считает моего старшего брата своим собственным сыном. Раз ты покалечил руку моему брату и даже тяжело ранил его, старший Ке не отпустит тебя». Закончил говорить, Чэнь-Янь ярко улыбался. «Кто еще из секты 5 элементов пришел с твоим братом?» Выражение Дуаньлин Теня все еще оставалось спокойным, и снова он равнодушно спросил: «Даже одного старшего Ке достаточно, чтобы уничтожить тебя 1000 раз. Дуаньлин Тянь, вымой шею и подожди. Конечно, ты можешь сбежать». «Ха-ха-ха», — закончил говорить, Чэнь-Янь без сдержанности рассмеялся, а его смех переполняла радость. Глава 855. Жалкий. Неудивительно, что жители города плывущих облаков говорят, что ты хуже животного, они ни капли не ошибаются. В глазах Дуаньлин Теня возник холодный блеск, и он громко рассмеялся. «Дуаньлин Тянь, на твоем месте, я бы скорее бежал, спасая свою жизнь, и не терял бы здесь времени, но даже если ты сбежишь из города плывущих облаков, ты не сможешь сбежать от рук старшего Ке». Чэнь-Янь прекратил безудержно смеяться и посмотрел на Дуаньлин Теня, как будто смотрел на мертвеца. «Ты думаешь, что достойный старейшина секты 5 элементов настолько глуп?» Дуаньлин Тянь внезапно начал смеяться и смеяться так, что Чэнь-Янь помрачнел и холодно крикнул: «Что ты хочешь этим сказать?» «Что я хочу сказать?» Дуаньлин Тянь глубоко взглянул на Чэнь-Яня. «Неужели ты не понимаешь, что я имею в виду? Возможно, я и ранил твоего старшего брата, Но почему я ранил твоего старшего брата? Ты думаешь, что старейшина секты пяти элементов не сможет узнать, что это ты привел своего старшего брата в ловушку? Ты несешь бред. Лицо Чэнь-Аня исказилось, когда Дуань Линтянь указал на то, о чем он беспокоился, и он неистово взревел, как будто хотел своим громким голосом хотел скрыть свой страх. «Я несу бред», улыбка на лице Дуань Линтяня стала более блестящей, а затем он сказал, «Хорошо, я совершу поездку в клан Чэнь с тобой. Посмотрим, возненавидит ли тебя старейшина секты пяти элементов, по причине всего возникшего, или меня, как человека, который ранил твоего старшего брата. Ты посмеешь пойти в наш клан Чэнь?» Зрачки Чэнь-Аня сжались, и он сказал с удивлением, «Ты не боишься смерти? Смерти, даже если я умру, ты, вероятно, умрешь раньше меня, верно? Мне чрезвычайно любопытно, какое выражение будет у старейшины секты пяти элементов, когда узнает, что его ученик, которого он обожает больше всего, был загнан в ловушку его собственным младшим братом». Продолжал улыбаться Дуань Линтянь. «Ты сумасшедший! Ты с ума сошел!» Выражение лица Чэнь-Аня сильно помрачнело. Он действительно волновался, что Дуань Линтянь вернется в клан Чэнь вместе с ним. Он первоначально думал, что его план был чрезвычайно тщательным, и когда он приведет своего тяжело раненого старшего брата в клан Чэнь, в то время Дуань Линтянь должен был сбежать. Тогда мастер его брата, старейшина секты пяти элементов, Кэчжэн, несомненно, не пожалеет денег, чтобы найти и убить Дуань Линтяня. В то время Дуань Линтянь, вероятно, даже не имел бы шанса сказать что-либо, прежде чем будет им убит. Тем не менее, сейчас развитие этого вопроса продвигалось не по его плану. Или, скорее всего, парень в фиолетовом был слишком собран, спокоен до такой степени, что это вызвало страх в его сердце. «Патриарх Е, позовите младшую Сюаня, мы вместе отправимся в клан Чэнь. Разве он не сказал, что я насильно забрал его невесту? Мы встретимся лицом к лицу со старейшиной секты пяти элементов. Я не верю, что все в клане Чэнь согласятся с его ложью». Закончив говорить, Дуань Линтянь насмешливо улыбался. Как патриарх клана Е, Етин, естественно, не был глупым человеком и смутно догадался о некоторых вещах из его слов. «Хорошо, я сейчас же приведу ее». Договорив, Етин превратился в молнию, которая направилась прямо к дворику, где культивировала Есюань. В небе выражение Чэнь-Аня стало чрезвычайно неприглядным, и посмотрев на Дуань Линтяня, он сказал низким голосом: «Дуань Линтянь, что именно ты хочешь сделать? Что тебе надо? Что я хочу? Что мне нужно?» Дуань Линтянь посмотрел на Чэнь-Аня, как на идиота, и холодно рассмеялся. «Второй молодой мастер Чэнь, разве не я должен спрашивать тебя об этом? Я хочу спросить, что ты хочешь сделать? Что тебе надо? Из уважения к твоему отцу, я не беспокоился о том, что ты делал в прошлом, но что ты сделал сейчас? Ты обманул своего старшего брата и использовал его, чтобы разобраться со мной. Ты действительно думаешь, что я, Дуань Линтянь, такой же идиот, как ты, и попал бы в твою ловушку?» Закончив свою речь, Дуань Линтянь медленно произнес одно слово: «Идиот, идиот». Голос Дуань Линтяня походил на звук огромного колокола, который потряс Чэнь-Аня до такой степени, что его лицо резко побледнело. Каждое слово, сказанное Дуань Линтянем, казалось, превратилось в кувалду, которая яростно била его по груди, и он начал чаще дышать. «Дуань Линтянь!» Наконец, Чэнь-Ан глубоко вздохнул и медленно сказал: «Если ты попросишь членов клана Е ничего не говорить о том, что сегодня случилось, тогда я не буду суетиться из-за этого с тобой. Что касается моего старшего брата, я скажу, что он был тяжело ранен экспертом неизвестного происхождения». Чэнь-Ань говорил так, будто признавая, что его план провалился. О, Дуань Линтянь был сильно удивлен его словами, а затем с любопытством спросил: «Но твой брат, очевидно, был ранен мной, даже он знает, что я ранил и его. Разве старейшина секты пяти элементов рано или поздно не узнает? Мой старший брат больше всего меня обожает. Пока я признаю ему свои ошибки, он, несомненно, согласится с тем, что я скажу, и точно не предаст тебя». Чэнь-Ань говорил низким голосом. Из-за слов Чэнь-Ань, Дуань Линтянь взглянул на Чэнь-Вэя, который был тяжело ранен и без сознания, и в его глазах возникла жалость. Ему было жалко Чэнь-Вэя, что у него был такой мерзкий младший брат. Его младший брат использовал его привязанность как инструмент и пользовался им, и это было жалко. «Мне очень жаль твоего старшего брата». Дуань Линтянь покачал головой и заговорил от всего сердца. Тебе не придется заботиться об этом в любом случае, мы пойдем разными путями». Как только Чэнь-Янь закончил говорить, он хотел забрать бессознательного Чэнь-Вэя и уйти. Свист. Дуань Линтянь вспыхнул и снова остановил Чэнь-Яня. Лицо Чэнь-Яня изменилось, и он яростно сказал: «Дуань Линтянь, ты действительно думаешь, что это будет полезно для тебя, если ты сделаешь из этого что-то важное? Позвольте мне напомнить тебе, что даже если мастер моего брата узнает последовательность событий, он не сможет убить меня, если мой брат защитит меня. Но это не относится к тебе. Разве это так? Тогда я отправлюсь с тобой». Дуань Линтянь бесстрашно рассмеялся. «Безумец, ты долбанутый сумасшедший!» Чэнь-Янь взревел. Он говорил так раньше, но на самом деле не был уверен в своем сердце. Кто знал, что мастер его брата придет в ярости и убьет его до того, как брат проснется? «Чего именно ты хочешь, чтобы забыть об этом деле?» Чэнь-Янь глубоко вздохнула и спросил низким голосом. Дуань Линтянь не обращал на него внимания и смотрел на две приближающиеся издалека фигуры. Это был Етин, и он вел с собой Есюань, старший Дуань. Есюань не смотрела на Чэнь-Яня, а на Дуань Линтяня и спросила с обеспокоенным выражением лица: «Я слышал от своего отца, что ты ранил Чэнь-Вэя и хочешь пойти в клан Чэнь». «Да». Дуань Линтянь кивнул с легкой улыбкой. «Ты тоже пойдешь со мной, мне может понадобиться твоя помощь». Когда он закончил говорить, Дуань Линтянь посмотрел на Чэнь-Яня и, схватив его вместе с его братом Чэнь-Вэем, он полетел в сторону клана Чэнь. Позади него Етин нес с собой Есюань, которая еще не достигла стадии абсолютной пустоты, поэтому пока еще не могла летать. Оставшиеся старейшины и ученики клана Е последовательно вздохнули. Молодой мастер Дуань действительно способный. С самого начала и до конца этот никчемный молодым мастером клана Чэнь полностью играл на его ладонях. Все ученики клана Е с восхищением смотрели на исчезающую вдалеке фигуру Дуань Линтяня и пришли в себя только, когда Дуань Линтянь полностью исчез с их взора. Старший Дуань, Есюань беспокоилась, так очень сильно переживала за Дуань Линтяня. «Не волнуйся, так как младший Линтянь принял такое решение, я верю, что он знает, что делает, и все будет хорошо». Даже при том, что Етин был возмущен, но из-за его доверия к Дуань Линтяню, он попытался ее утешить. В конце концов, когда он отправился в клан Чэнь, чтобы разорвать помолвку, он беспокоился гораздо больше, чем она сейчас, когда увидел, что сила Дуань Линтяня уступает верховному старейшине клана Чэнь. Но позже Дуань Линтянь использовал непостижимую способность и играл с верховным старейшиной, и это заставило его к нему отношение взлететь до небес.